В этой войне погибло могущество рыцарей круглого стола, объединявшихся вокруг Артура. Элоиза, историческое лицо, знатная француженка, полюбившая выдающегося средневекового философа Абеляра. Их любовь стала причиной несчастий, обрушившихся на Абеляра. Николет, героиня рыцарской повести XII века «Окассен и Николет». Ева, по древневосточной легенде, повторенный в Библии, проматерь человечества. Лилит, согласно древневосточной легенде, возлюбленная Адама. Астарта, одна из форм имени богини плодородия и любви у народов Древнего Востока. Я сижу сейчас в моей камере, слушая жужжание мух в сонном летнем воздухе. И знаешь, что время мое истекает. Скоро, скоро на меня наденут рубашку без ворота. Но успокойся, мое сердце. Дух бессмертен. После мрака я снова буду жить и снова встречу женщину. Будущее таит для меня еще не родившихся женщин, и я встречусь с ними в жизнях, который мне еще предстоит прожить. И пусть изменяется созвездие и лгут небеса, но всегда остается женщина, несравненная, вечная, единственная женщина. И я во всех моих обликах, во всех моих судьбах остаюсь единственным мужчиной, ее супругом. Глава 22. Мое время близится к концу. Свою рукопись я сумел передать за стены тюрьмы. Человек, на которого я могу положиться, позаботится о том, чтобы она была напечатана. Эти строки я пишу уже не в коридоре убийц, я пишу их в камере смертников, где днем и ночью за мной следят. Следят неусыпно и бдительно, чтобы, и в этом весь парадокс, чтобы я не умер. Я должен жить для того, чтобы меня могли повесить. Ибо в противном случае общество будет обмануто, закон посрамлен, и тень брошена на репутацию ревностного и исполнительного служаки, начальника этой тюрьмы, который должен, среди прочих своих обязанностей, следить за тем, чтобы приговоренных к смертной казни вешали своевременно и по всем правилам. Поистине, какими только способами не добывают себе люди средства к существованию. Это мои последние записи. Завтра утром пробьет мой час. Губернатор отказался помиловать меня. Отказался даже отсрочить казнь, невзирая на то, что Лига борьбы против смертной казни подняла в Калифорнии немалый шум. Репортеры слетели сюда, словно коршуны. Я видел их всех. Какие-то странные молодые люди. Особенно странным кажется мне то, что они должны зарабатывать свой хлеб, свои коктейли и сигареты, свои квартиры, если они женаты, башмаки и школьные учебники для своих ребятишек, наблюдая жизнь профессора Даррелла Стендинга и описывая в газетах, как профессор Даррелл Стендинг умирал в веревочной петле. Ну что ж, когда все это кончится, им будет более тошно, чем мне. Вот я сижу и размышляю над этим, а за стенами камеры, приставленный ко мне надзиратель, безостановочно шагает перед моей дверью взад и вперед, взад и вперед, не отрывая от меня настороженного взгляда. Я начинаю ощущать невероятную усталость от моего бессмертия. Я прожил так много жизней. Я устал от бесконечной борьбы, страданий, бедствий, которые неизбежны для того, кто поднимается высоко, выбирает сверкающие пути и странствует среди звезд.